Глава вторая. 2012 год. Москва. Дина. «Валентина Тимофеевна!» Не дожидаясь позволения, толкнула дверь. «Я не поеду на чемпионат Европы? Меня нет в списках!» «Дина, милочка, успокойся!» «Успокойся!» – воскликнула я. «Савина – моя гимнастка! Я веду ее уже 4 года!» «Мы перешли в спортивную школу вместе, а сейчас вы забираете Аллу у меня!» «Дина, ты хороший тренер!» Разглядела Алмаз. «У Савины впереди большое будущее, но чтобы оно случилось, ей нужен опытный и сильный наставник!» «Как вы?» Не сдержала сарказма. «Везде интриги и политика. Только расслабишься, и тебя съедят. Закулисье спорта еще большая клоака, чем пресловутый Голливуд». «Полегче, девочка!» Жестко обрубила Трубина. «Я чемпионок тренировала, когда ты еще не родилась. Тебя в том числе. Это благодаря мне ты с медалью из Бремена приехала». Я помнила, мне было 19, и на пятки наступали юные и голодные. Валентина Тимофеевна быстро нашла новую звезду на замену старой. Я тоже углубилась в тренерскую работу. Отыскала на бесконечных турнирах Аллу. Душу в нее вложила, вырастила, лучше среди юниоров сделала, а теперь эта квочка на гнезде собиралась под себя ее подмять, а меня раздавить. «А мнение девочки вам не важно?» «Ей 13 лет, и решают за нее родители. Они понимают, что для Аллы будет лучше». «Какая вы ловкая, Валентина Тимофеевна!» Иронично улыбнулась я. «Иди, Власова, пока я тебя за дверь не выставила». Вышла я сама, естественно, но дверью хлопнула. Спорт учил никогда не сдаваться, но иногда приходилось. Нашла глазами Аллу. Она стояла с матерью и братом, а рядом кто-то из Олимпийского комитета. Савина еще очень юная, но перспективная. Уже сейчас ее беречь и готовить к спорту высших достижений нужно. Этим я занималась. Очевидно, что больше не буду. Я отвернулась, когда меня заметил старший брат Аллы. И направилась в сторону раздевалки. «Дина!» – окликнул он. «Дина!» За локоть осторожно поймал и повернул. «Ты почему убегаешь?» «Да так», – пожала плечами. «Вы Аллу другому тренеру отдали?» «Да, мне было обидно, и я не скрывала этого. Мы ведь друзья». «Ты же понимаешь, что это ее будущее. Она мечтает быть в сборной». «Конечно, я понимаю. Просто надеялась, что заслужила откровенности от вас». Я развернулась, но Женя не дал мне уйти, мягко, но настойчиво удерживая. «Все быстро случилось, и решение мама принимала. Я собирался поговорить с тобой. Ты ведь знаешь это?» Если честно, я не знала. Женя порой вызывал во мне легкое недоумение, странный диссонанс, бившийся где-то на задворках сознания. Я не понимала причин, но не испытывала полного доверия, хотя мы знакомы уже 4 года и плотно общались. Красивый и взрослый, стоматолог в частной клинике, серьезный и положительный. Он с первого дня знакомства произвел хорошее впечатление, пытался даже ухаживать за мной, а когда получил недвусмысленный отказ, не перестал вести себя пристойно и продолжил общение. Мне это казалось подозрительным. Не бывает идеальных людей. «Отвезти тебя домой?» Предложил, заиграв ямочками на щеках, но взгляд слишком серьезен. Возможно, меня смущало ощущение, что Женя все еще на что-то надеялся, а это всегда напрягает. Как дружить с тем, кто ждет подходящего момента, чтобы отношения в интимную плоскость перенести? И ведь многие скажут, что такого мужика хватать нужно. Московская интеллигенция при деньгах, с приятной внешностью, не обделенный интеллектом. Для девушки с периферии большая удача. Но не могла я. Душа к нему не лежала. «Спасибо, но меня подруга подбросит. Я с Аллой завтра поговорю. Все-таки менять тренера – большой стресс. Пока». Я вышла на улицу, высматривая машину Насти. Рядом остановился ярко-красный Панамера. Я бросила косой взгляд и отвела глаза. Мои знакомые и друзья на таких тачках не ездят. Это явно не меня встречают. Фа-фа. Мне посигналили, а затем из салона вынырнула пепельно-блондинистая голова. Дина, запрыгивай!» Радостно позвала Настя. «Ничего себе у нее приобретение!» «Привет!» Я осторожно дверь захлопнула. «Классная машина!» Осмотрелась изумленно. «Откуда?» «Оттуда!» Хитро улыбнулась подруга и, осторожно развернувшись, выехала на дорогу. «Динка, у меня такие новости! Закачаешься! Я беременна!» «От кого? От Эдика своего?» «От Эдуарда Романовича!» Поправила манерно. «Это его подарок!» Погладила любовно руль. «Так тебя с ребенком или машиной поздравлять?» Пошутила я. О ее планах стать матерью я не знала, да и с этим мужчиной у них все туманно. Радоваться или огорчаться – непонятно. «И с тем, и с тем!» Ткнула меня в бок на светофоре. Я крепко обняла ее, пока ждали зеленый. «Поздравляю!» – поцеловала в щеку. «Ну, а он как? Женится?» «Не знаю», – протянула она. «Даже если нет, то родить от такого мужика – билет в другой мир. На всю жизнь обеспечены будем. Я уже задолбалась думать, куда зарплату потратить. За квартиру заплатить, поесть купить или все на брендовые туфли спустить. В моем деле в дешевых каре ходить нельзя. Я сама такая, с моей ипотекой каждый месяц думаю, где урезать. Теперь вообще жесть начнется». «А что случилось?» Озабоченно поинтересовалась Настя. «Турбина у меня Савина увела. Лично тренировать будет». «Вот сука старая! Не зря мне не нравилась, двуличная стерва!» Мы с Настей познакомились на спортивных сборах. Обе из Сочи. Провинциалки с диким желанием покорить сначала столицу, а потом и мировой Олимп. Нас отобрали заслуженные мастера спорта по гимнастике. В регионе мы лучшими были. В Москве нужно было стать лучшими из лучших. Я все-таки поехала на чемпионат Европы. Настя через год обучения остыла к спорту, размечтавшись о другой жизни. Но дружить мы не перестали. «Что делать будешь?» Повернулась она ко мне. «Работать на двух работах, как прежде», – пожала я плечами. «А ты сколько своими танцами в клубе зарабатываешь?» 15-20 тысяч. За смену с чаевыми. Если хлебная ночь, конечно. Бывало, вообще тухло. Настя задумчиво жевала губу, потом выдала. «Помнишь?» Шепотом начала. «Я рассказывала, как Эдуарда своего подцепила». Я только кивнула. «Это не совсем так было. В общем, у нас в бутике новенькая появилась. Но она рассказала про вечеринки для московской элиты. Контакты дала. Я...» Настя смущенно волосами тряхнула. «Взяли меня». «И?» «На частную вечеринку попала. Эдик выбрал меня, потом понеслось. Ну, ты знаешь». «Это эскорт типа?» Изумилась я. «Я не ханжа и не моралистка, но признание неожиданное. Настя не божий одуванчик, да и я сама. Но это все словно бы из другой жизни, как ее новая машина». «Да. Нужно было потусить среди 30 таких же девочек и богатых папиков. За это предложили 2 штуки баксов. А если соглашусь на интим, и меня выберут, еще столько же». «Блин, тебе не страшно было? Может, там извращенцы одни?» «В Роял-Арбате такие же». «Да, права она. Публика в такие места ходит плюс-минус одинаковая, те, у кого есть деньги. Бывали залетные ребята, которым повезло, и они решили спустить финансовую удачу на дорогой отдых. Но в основном мужчины, которые давно и очень богаты». «На самом деле было не очень», – вдруг призналась Настя. «Никогда я еще не чувствовала себя таким мясом, но…» – улыбнулась довольно. «Я понравилась Эдуарду. Теперь у нас любовь и морковь, и ребенок. Я вообще к чему?» И на меня посмотрела быстро. «Может, свести тебя с этим агентством?» «С ума сошла?» – воскликнула я. «Не, это не мой вариант. Трахаться за деньги? Не-а». «Да не нужно ни с кем трахаться, а денег поднять можно. Или найти постоянного мужчину и забыть о финансовых проблемах». «Насть, это тебе повезло, что твой Эдуард Романович оказался нормальным мужчиной, а бывают такие экземпляры. Я уже 2 года подрабатывала танцовщицей гоу-гоу в элитных клубах Москвы. Как свою однушку в Алтуфьево взяла. Я мечтала о своем жилье. Вариант хороший попался. И процент по ипотеке вменяемый. Раздумывать долго не стала, взяла. Потом кризис. Ставку тренерскую резали. И привет, ночная подработка. А ты не боишься отказывать в приватах? Такая настойчивая публика. Именно поэтому я не работаю больше 1,5 года в одном клубе. Вздохнула я. Мне нравилось двигаться, создавать программу для танца, показывать мастерство, которое в большом спорте уже не пригодится. За 2 смены в неделю мне хорошо платили. За платеж по кредиту порой за 2 недель удавалось заработать. Меня не трогали руками. Я не была стриптизершей, но иногда клиенты забывали об этом, особенно постоянные. Сначала приват просили, потом секс. Я отказывалась, и, соответственно, после парочки таких прецедентов меня увольняли. Кочевряжусь я, видите ли. Спасибо, что подбросила. Я чмокнула подругу в щеку. Побегу, сегодня моя смена. Наш выход в 10, поэтому у меня было время и с девчонками поболтать, и себя в небожеский вид привести. Мы танцевали втроем с Ланой, которая Света, и Тори, которая Вика. Мое имя вполне подходило для развлечения публики. Легкое, но не совсем уж обыденное. Мы выступали на разогреве перед стриптизом и в перерывах, когда гости уходили на приват, чтобы оставшихся взбодрить и завести. Потом и эти до индивидуальных развлечений созревали. Девочки-стриптизерши собирали сливки. Нам троим, когда спускались в зал, частенько поступали предложения на программу премиум от постоянных клиентов, которые всех раздетых девочек уже попробовали. Новым хватало впечатлений и без нас. Иногда предлагали большие деньги. Я отказывалась, и не только потому, что это вроде как аморально с определенной точки зрения. Было страшно оставаться с клиентом один на один. В клубе везде камеры и охрана. Но бывали настолько богатые, облеченные властью и разбалованные вседозволенностью, что им спускали на тормозах и принуждение к сексу во время привата. Заходя в ВИПы, первое, что должна сделать танцовщица, ответить на вопрос, готова ли идти до конца, потому что выбор может быть не всегда. Я не готова, поэтому не хожу, даже за большие деньги. Ира, а продолжи линию стрелок? Я задумчиво рассматривала в зеркало свой макияж. А давай нарисуем золотые маски. У нас сегодня венецианский вечер, будет прикольно. Девочки, как думаете? Ой, выдохнула Лана. Хоть член на лбу рисуйте. Я так устала, что плевать. Мелкий все еще болеет? Поинтересовалась Тори, которая и сама отлично работала с косметикой, накладывая эффектный макияж. 3 ночи уже не спим. Мама приехала помочь, а я на работу. У нас перерыв до часу будет, сказала я. Поспишь? Ага. Я отбросила длинные гладкие волосы назад, готовясь к выходу. У нас вечер венецианского карнавала, но это не значило, что мы выйдем в карнавальском костюме чумного доктора. На нас были пестрые ультракороткие шорты, яркие корсеты и широкие длинные, полностью покрытые стразами пиджаки. Плюс новая хореография. Мы растрясем ленивую, пресыщенную публику. Наше выступление открывал танцевальный ремикс на Эроса Рамазотти. Уверенной эротичной походкой мы вышли на сцену, в унисон тряхнули волосами, и я запрыгнула на шест, делая сложное па. Мы заводили, флиртовали, возбуждали, но оставались недоступными для гостей. И им это нравилось. Я увидела улыбку Тани, официантки, которая ходила золотистым мешочком и кокетливо предлагала поощрить танцовщиц. Мужики доставали свои толстые кошельки и охотно расставались с деньгами. Может, сегодня магнитные бури или луна в Венере, но я и сама была странно возбуждена и взвинчена. Это добавляло куража и отчаянной страсти в наше часовое выступление. Мое тело горело, а соски болезненно терлись о жесткий корсет. Я всегда чувствовала липкие взгляды мужчин, чьи лица скрыты полумраком зала, но сейчас было по-особенному горячо и приятно. Я не знала, что на меня так действовало. Чей взгляд заставил сжиматься тугой пружиной, но всецело отдавалась этому чувству, как мужчине. «Как проводите вечер?» Улыбалась я, склоняясь к столикам. Мы с девочками обходили зал и занимали гостей, пока готовился следующий номер. Нам давали 10 минут, чтобы собрать чаевые. «Как у вас дела, мальчики?» Поинтересовалась, остановившись у стола с полукруглыми диванами. Ослепительно улыбнулась, обводя всех взглядом. Из сумрака сбоку в меня выпустили густую малиновую струю дыма. Затем за руку схватили, на колени усаживая. «Полегче!» – рассмеялись за столом. «Здесь, чтобы девочку помять, нужно заплатить». «Москва не Лондон!» – загоготал кто-то. «Мне было неважно уже, совсем неважно. Я, плененная яркими голубыми глазами, сидела. Вот чей взгляд меня заворожил». «Максим?»